мысленный. Взгляд в окно, в калейдоскоп, порох мысленный. Граффити в смолах осеннего вечера, стоишь одна, созерцаешь, все сделано. Делать нечего, просто стоишь, отдыхаешь. Всем светлым надеждам покой. Всем печалям, чтоб провалиться, я вижу тебя такой. Пусть даже мне все это снится, пусть! Пускай ты стоишь одна, я знаю, ты любишь спокойствие. Даже осенняя мгла не в силах сломать удовольствие. Драгоценного отдыха миг пусть продлится как можно дольше. Ты стоишь и в окне твой блик, пусть минут таких будет больше. Всем светлым надеждам покой. Печален, чтоб провалиться, я вижу тебя такой. Пусть даже мне все это снится, пусть.